Глава 39. 31 марта. Светлый понедельник. Когда колокола умолкли, я отослала Рейно во свояси. На проповедь он так и не явился. Без лишних слов сбежал в мород. Его отсутствие мало кого огорчило. Мы начали праздновать рано. Открыли гулянье горячим шоколадом с пирожными возле небесного миндаля, а я тем временем наводила порядок в лавке. К счастью, мусора оказалось немного. Несколько сотен шоколадных конфет на полу, но подарочные упаковки не пострадали. Я немного подправила витрину, и она вновь хороша, как прежде. Праздник удался. Лотки с поделками ремесленников, фанфары, оркестр Нарсиса. Он на удивление лихо играл на саксофоне. Жонглеры, пожиратели огня. В город вернулись речные бродяги, по крайней мере, на день. И их пестрые фигуры оживили город. Некоторые установили лотки, торговали вареньем и медом, предсказывали судьбу, делали бисерные дреды или хинные татуировки. Ру продавал куклы, которые он сам вырезал из плавника. Не было только клермонов. Хотя мысленно я все время видела Арманду, не могла представить, чтобы она пропустила столь бурное веселье. Согбенная женщина в сером балахоне, красном шарфе, соломенная шляпка с вишенками покачивается над праздничной толпой. Казалось, Арманда повсюду. Как ни странно, скорбь меня не терзала. Лишь крепла уверенность, что Арманда вот-вот появится, начнет открывать коробки, заглядывать, жадно облизывать пальцы или улюлюкать, радуясь шуму, забавам, веселью. Однажды я даже услышала ее голос, блеск. Подле меня как раз в ту минуту, когда я потянулась за пакетиком изюма в шоколаде, но, обернувшись, увидела только пустоту. Мама бы поняла. Я выполнила все заказы и последнюю подарочную коробку продала в четверть пятого. Охоту на пасхальные яйца выиграла Люси Прюдом, но каждый участник получил свой набор с шоколадками, игрушечной трубой, тамбурином и вымпелом. Единственная повозка с настоящими цветами рекламировала питомник Нарсиса. Кое-кто из молодежи даже отважился потанцевать под суровым оком святого Иеронима, и весь день светило солнце. И все же теперь, когда я сижу с Анук в нашем тихом доме, в руке книжка со сказками, в моей душе смятение. Я убеждаю себя, что это просто опустошенность, это неизбежно после долгожданного события. Опустошенность, возможно, усталость, волнение, вторжение Рейно перед самым праздником, знойное солнце, столько народу, и скорбь по Арманде, заявившая о себе, едва стихло веселье. Многоликая скорбь, одиночество, утрата, недоумение, спокойная уверенность в собственной правоте. Дорогая моя Арманда, ты была бы в восторге, но ведь и у тебя был фейерверк, правда? Поздно вечером, когда уже все давно было убрано, зашел Гийом. Анук готовилась ко сну, хотя в ее глазах еще плясали праздничные огни. «Можно?» Его пес научился садиться по команде и послушно ждет у двери. Гийом что-то держит в руке. Письмо. Арманда просила, чтобы я передал вам это. Вы понимаете? После. Я беру письмо. В конверте гремит что-то маленькое и твердое. Спасибо. Я не задержусь. Он смотрит на меня. Затем протягивает руку. Церемонный и удивительно трогательный жест. Ладонь у него холодная, рукопожатие твердое. У меня щиплет в глазах, и что-то сверкающее падает на рукав Гийома. Не могу сказать, его слезинка или моя. Спокойной ночи, Виан. Спокойной ночи, Гийом. В конверте один листок, я извлекаю его, и на стол что-то выкатывается, наверное, монеты. Почерк крупный и старательный. Дорогая Виан, спасибо за все. Я знаю, каково тебе. Если хочешь, поговори с Гийомом, он понимает лучше всех. Прости, что не смогла побывать на твоем празднике, но я так часто его себе воображала, что в сущности это и не важно. Поцелуй за меня, Анук, и передай ей одну монету. Вторая для следующего. Думаю, ты понимаешь, о чем я. Я устала, и я чую, как меняется ветер. Думаю, сон пойдет мне на пользу. И как знать, может, однажды мы с тобой еще встретимся. Твоя Арман де Вуазен. Постскриптум. На похороны не ходите. Ни ты, ни она. Это шоу Каро. И, полагаю, она вправе организовать его на свой вкус, раз уж ей такое в радость. А ты лучше собери в миндале всех наших друзей, распейте кувшин шоколада. Я вас всех очень люблю. Дочитав, я отложила письмо и стала искать раскатившиеся монеты. Одна на столе, другая на стуле. В моей ладони блестят два золотых суверена. Один для Анук, а второй? Инстинктивно я мысленным взором нащупала теплый неподвижный пятачок внутри. Потайной уголок, который и сама еще как следует не изведала. Голова Анук легко покоится на моем плече. Я читаю вслух, а она, уже почти засыпая, убаюкивает пантуфля. В последние недели о пантуфле толком и не слыхать. Его затмили более осязаемые друзья по играм. Но изменился ветер, и пантуфль снова здесь. Видимо, неспроста. Что-то во мне чует неминуемость перемен. Моя сказка о постоянстве, как песочные замки, что мы некогда строили на берегу, стоят до первого прилива. Их разрушает, если не море, то солнце. К утру на их месте одни развалины, и все равно я чуточку сержусь, мне чуточку обидно. Однако запах карнавала притягивает меня. Жаркий ветер, неугомонный ветер зовет в дорогу. Откуда он? С юга, с востока, из Америки, из Англии. Это всего лишь дело времени. Ланскне и все его привязки уже не так реальны. Уже превращаются в воспоминания. Машина сбавляет обороты, механизм беззвучен. Наверное, я подозревала это с первого дня. Мы с Рейно связаны. Мы уравновешиваем друг друга. И без него мне здесь нечего делать. Так или иначе, городок утолил свою нужду. Я улавливаю его довольство, его сытость, и мне тут места нет. Повсюду в домах Ланскне парочки занимаются любовью, дети играют, собаки лают, орут телевизоры. Без нас. Гийом гладит своего пса и смотрит Касабланку. Люк, один в своей комнате, читает вслух Рэмбо. Заикание, как не бывало. Ру с Жозефиной в своем отремонтированном доме мало-помалу открывают друг друга, выворачивают наизнанку. Сегодня вечером радио «Гасконь» передавало репортаж о празднике шоколада, высокопарно провозгласив гулянье в Ланскне-Сутан очаровательной местной традицией. Отныне туристы не проедут мимо Ланскне, торопясь посетить другие края поинтереснее. Я отметила незримый город на карте. Ветер пахнет морем, озоном, жареной пищей, набережной Жуан-Ле-Пен, блинами, кокосовым маслом, древесным углем и потом. Столько мест ждут, когда сменится ветер, столько людей страждут. Надолго ли теперь? Полгода? Год? Анук утыкается лицом мне в плечо, и я прижимаю ее к себе. Слишком крепко, ибо она пробуждается и что-то обиженно бормочет в полусне. Небесный миндаль вновь станет пекарней. Или кондитерской. С потолка свисают алтейные гирлянды, похожие на синюю колбасу. На коробочках с ковришками проштамповано «Сувенир из Ланскне-Сутан». «Во всяком случае, у нас есть деньги», даже больше, чем нужно, чтобы где-нибудь начать с нуля. В Ницце, например, или в Каннах, в Лондоне или Париже. Анук бормочет во сне. Она тоже чует. И все же мы сделали большой скачок. Безликие гостиничные номера, мерцание неоновых огней, скитание с севера на юг по велению гадальной карты — все это не для нас. Наконец-то мы, Анук и я, сбили спесь с черного человека. Обратили его в бегство, увидели его истинное лицо. Оказалось, он просто шут, карнавальная маска. Мы не можем оставаться здесь вечно, но вдруг Рейно протарил нам путь туда, где мы сможем остаться. Приморский городок или деревня у реки с полями и виноградниками. Имена мы изменим. И название нашего магазина тоже поменяется. Скажем, «Чудесный трюфель» или «Божественные соблазны» в память о Рейно. И на сей раз Ланскне на прощание подарит нам массу подарков. Я держу в ладони дар Арманды. Монета тяжелая, увесистая. Золото красноватое, почти как волосы Ру. И опять я раздумываю, как она догадалась, сколь глубоко она прозревала. Еще один ребенок, на этот раз не от безызвестного отца, но от хорошего человека. Пусть тот никогда и не узнает. Интересно, унаследует ли она его волосы, его дымчатые глаза? Я уже уверена, что родится девочка. Даже знаю, как ее будут звать. Все прочее можно оставить в прошлом. Черный человек исчез навсегда. Мой голос изменился. Он смелее, сильнее. Если вслушаться, я различаю в нем новые, почти знакомые интонации. Дерзость, пожалуй, даже ликование. Я распрощалась со своими страхами. И с тобой простилась, маман. Хотя всегда буду слышать твой голос, что обращается ко мне. Больше не надо бояться своего отражения в зеркале. Анук улыбается во сне. Я могла бы остаться здесь, маман. У нас есть дом, друзья, флюгер за окном. Крутится, крутится. Представь, слышать его скрип изо дня в день, каждую неделю, каждый год. Представь, смотреть из окна на зимнее утро. Новый голос во мне хохочет, и этот хохот, словно возвращение домой. Тихо, нежно во мне ворочается новая жизнь. Анук болтает во сне, плетет что-то невнятное. Ее ладошки стискивают мое плечо. «Пожалуйста, маман». Мой свитер заглушает ее слова. «Спой мне песенку». Она открывает глаза, сине-зеленая, как земля, что открывается взору с большой высоты. «Хорошо». Она вновь закрывает глаза, а я тихо пою. «Ля бон вен, ля жоли вен, мами мапель». Надеюсь, что на сей раз это просто колыбельная, что на сей раз ветер ее не услышит, что на сей раз, пожалуйста, хотя бы один раз он улетит без нас. Конец книги. Звукорежиссер Елена Ситникова, читала Ирина Воробьева.